«Никто не сможет поймать огненную ящерицу», — заявил Фандарел. «Но Фнор смог», — возразил Флар. «И Брекка, и Мирим». «Воспитанница Брекки», — ответила Лесса. «Дочь Льтерла и одной из его женщин, той или другой». «Да, Келари это, наверное, сильно не понравилось». Флар прервал ее, предостерегающе подняв руку, и протянул листки Фандареллу. Теперь кузнец был полон любопытства. «Какое отношение файры имеют к драконам?» — спросил Терри. «Судя по словам Фнора, большее, чем мы думали раньше». Вождь Бендена дочитал последнюю страницу послания и тоже отдал ее Фандареллу. «Ну, что скажешь?» Кузнец в раздумье нахмурился, затем вдруг широко ухмыльнулся. «Спроси мастера-скотовода, он занимается животными, а я машинами». Отсалютовав Лессе своей кружкой, Фандарел шагнул к стене, к чертежу, который он изучал, когда вошли гости. «Превосходный ответ!» Флар со смехом повернулся к Лессе и Терри. «Ты помнишь эту старинную металлическую пластину с непонятными словами?» Лесса задумчиво уставилась в пол. «Ту, что нашли в Форт-Вере. В ней упоминались огненные ящерицы. Одна из немногих фраз, смысл которых ясен. И что же?» «Я не хочу возвращать ее обратно в форт. Это сообщение может оказаться более важным, чем мы думали. Там должны быть вещи и поинтересней», — хмуро сказал Флар. «Не забывай, это первый веер. Кто знает, что там можно отыскать». Лесса кивнула, подумав о Мардре и Троне. Трона, пожалуй, удастся уговорить. «Лесса, сейчас не до этой ерунды. Если файры так похожи на драконов, то можно ли обучить их передавать послания?» — спросил Терри. «Кто знает», — произнес кузнец, отрывая взгляд от чертежа. «И стоит ли тратить на это время?» Глава 8. Южный веер. Утро. Цех скотоводов в Керуне. День. «Нет, Ранелли, я не видела Келару все утро», — терпеливо повторила Брека старухе уже четвертый раз. «А еще тебе не мешало бы лучше смотреть за своей собственной бедной королевой, вместо того, чтобы заниматься всякими глупостями, этими надоедливыми порхающими недомерками», — пробормотала в ответ Ранелли и, ворча что-то под нос и прихрамывая, вышла из главного зала веера. Брекка, наконец, получила возможность взглянуть на рану коричневого Мирим. Файр с таким усердием поглощал лакомые кусочки из рук своей заботливой сиделки, что едва приоткрыл веки, когда Брекка осматривала его. Он был немного вялым. Мирим поила его успокаивающим боль отваром из трав, который, видимо, действовал на Файра так же хорошо, как на людей и драконов. «С ним все будет в порядке, малышка», — сказала Брекка, встревоженной воспитаннице. Та глубоко, с облегчением вздохнула, и зеленые файры затрепетали на плечах девочки. «Старайся не перекармливать их, иначе начнет трескаться кожа». «Ты думаешь, они останутся?» — с тревогой спросила Мирим. «Конечно, ты так заботишься о них. Они никогда тебя не покинут, но у тебя есть работа. И, честно говоря, я не могу освободить тебя от нее. Все потому, что Келара... Мирим!» Престыженная девочка опустила голову. Ее очень обижало, что Келара только раздает приказы, а всю работу оставляет для Брекки. Это было нечестно. Мирим очень, очень радовалась, что маленькие файры предпочли ее, этой женщине. «А что наговорила старая Ранелли о твоей королеве? Ты хорошо ухаживаешь за Верентой. Она просто придирается», — сказала Мирим. «Шш, я пойду взгляну на нее. Она спит. Ранелли такая же плохая, как Келара. Она воображает, что такая мудрая и знает все на свете». Брека собиралась отчитать свою воспитанницу, но внезапно услышала голос Фнора. Он звал ее. «Послушай, зеленые всадники привезли вчера мясо, которое висело в соляных пещерах», — быстро заговорила Брека, стараясь, чтобы девочка запомнила ее советы. «Эта пища не подходит для файров, Мирим, но мальчишки могут наловить цепи. Их мясо гораздо вкуснее. Правда, мы не знаем, что может случиться с ящерицами, если они получат слишком много свежего мяса. Будь осторожна». Теперь можно было надеяться, что ей удалось несколько ограничить излишнюю щедрость Мирим. Брека кивнула девочке и пошла навстречу Фнору. «Посыльный из Бендена не прибыл?» — спросил он, пытаясь ослабить перехватившую плечо кожаную перевязь. «Ты бы немедленно узнал об этом», — заверила она, ловко расстегивая ремень на его груди.